говорится в письме, в котором два свидетеля описывают свою встречу с неизвестным объектом. Примерно в 3 милях восточнее Маршфилда мы заметили далеко на западе 3 облака или группу серебристых объектов. Они располагались так далеко, или же были столь малы, что представлялись серебристыми точками. Я остановил машину с тем, чтобы понаблюдать за ними. Минуты через 2 мой напарник обнаружил еще один объект, который находился на высоте 180 метров, примерно в 200 метрах к юго-западу от нас. Его форма напоминала бумеранг, у которого, однако, одна сторона была совсем короткой, а другая очень длинной. Когда объект приблизился к нам, я оценил его ширину в 6-7 футов. Никакого шума или звука, вызванных движением объекта, не было слышно. Казалось, что он сделан из особого вида пластика или иного очень тонкого материала. Объект очень медленно вращался. Он был темно-коричневого цвета, с 2 черными полосами по окантовке крыла. В течение нескольких минут мы наблюдали за объектом, который, все так же вращаясь, стал набирать высоту. Достигнув примерно 450 метров высоты, он затем значительно медленнее, но не более чем за 20 секунд, опустился до 150 метров. С этой высоты он начал падать, оставляя за собой полосу белого дыма. Это была не выхлопная струя, а скорее дымное облако. Когда истечение дыма прекратилось, объект упал в небольшой лесок. В общей сложности с момента появления объекта и до того момента, как он скрылся за деревьями, мы наблюдали его в течение примерно 15 минут. Мы вышли из машины и отправились в лес. Спустя несколько минут мы обнаружили на земле 2 участка со следами измельченного или распыленного вещества. Однако признаков присутствия или останков каких-либо живых существ здесь не было. Тщательно обследовав местность, мы возвратились в Маршфилд и позвонили на военно-воздушную базу в Фордленде. Нам выделили 4 человека. И мы вместе направились к указанному месту и вновь хорошенько его обследовали. Однако ничего нового при этом обнаружено не было. Безрезультатной оказалась и 3-я попытка, несмотря на то, что оба участка были перерыты вдоль и поперек. Тут невольно напрашивается вопрос, видели ли вообще что-либо авторы письма, или же они явились жертвами галлюцинаций? И что при этом означают обнаруженные на земле следы? Можно ли, наконец, найти этому происшествию вполне естественное объяснение? Еще один случай. Старший лейтенант ВВС Соединенных Штатов Америки возвращался с курсов в городе Делавэр. В дороге с ним случилось жуткое происшествие, которое следующим образом описано в «Голубой книге». 23 ноября 1957 года он ехал на своей машине со скоростью 120 км в час. Около 6 часов 10 минут, когда он находился в 45 километрах западнее города Тонопа, штат Невада, по пути в Лас-Вегас, у него вдруг заглох мотор. Все попытки вновь завести его к успеху не привели, и старший лейтенант вышел из машины. Тут он услышал пронзительный вой, который привлек его внимание к 4 дискообразным объектам, лежавшим на земле в 300-400 метрах справа от дороги. Он направился к ним и через несколько минут оказался примерно в 15 метрах от одного из объектов. Они выглядели одинаковыми в диаметре, возможно, достигали 15 метров. Дискообразные по форме, они ярко светились. В середине верхней части объектов располагались прозрачные купола, изготовленные явно из другого материала, нежели корпус. Свет излучался всем корпусом. Внизу каждого объекта можно было различить 3 посадочных устройства полукруглой формы из темного материала и диаметром примерно 60 сантиметров. Высота объектов достигала 3-5 метров. Боковая часть имела вид более темного кольца, которое вращалось. По мере приближения